полностью разбит во многих местах, контрфорсы превратились в гальку, настенная облицовка из толстой брони смята и искромсана, словно металлическая фольга. Большинство настенных орудий, макропушек, вращающихся огневых точек, лазерных платформ уничтожено. «Собраться», — приказал он выбирающимся братьям. «Занять позиции. Сохранять бдительность. Тархос, вызови подкрепление армии обратно на позиции. Быстро!» «Капитан», — подтвердил приказ сержант Тархос. «И дай мне связь с батареями второй окружной. Они нам понадобятся». «Как мы удержим это?» — спросил брат Усвальд. «Сомневаюсь, что у нас выйдет», — ответил Галин. «Согласен», — раздался голос Ранна, направляющегося вдоль разбитого бруствера к ним. Гален быстро отдал честь лорду Синешалю. Его люди последовали его примеру. «Без церемоний, братья», — отреагировал Фафнир Ран. «Времени на этикет не было». Он встал рядом с Галином, всматриваясь в зловещую завесу пыли. Их оптические устройства щелкали и жужжали, пытаясь настроить дистанцию и четкость. Гален заметил, как неуклюже двигается лорд Синешаль, капитан первой штурмовой группы. Он получил ранения в боях за Львиные врата. И совершенно не залечил их. «Неожиданный перерыв», — заметил Галин. «Он считает, что мы разбиты?» «Он оперирует процентами», — ответил Ран. 9 часов обстрела, независимо от степени насыщения и 1000 тонн боеприпасов. Достаточно, чтобы выбить нам зубы и поставить на колени. Затем второй раунд. Имперские кулаки называли его «он», подразумевая Пертураба. Он был персонификацией их врага, полубогом, с которым они сражались. Не магистр войны. Гор был ядовитым духом злобы, вдохновлявшим воинство предателей. Пертураба, повелитель железа, был инструментом исполнения, координатором воли Гора. Хотя Пертураба находился, вероятно, в сотнях километрах, они бились с его решениями и доктринами. Он был их подлинным противником, архитектором плана изменников, хотя слово «архитектор» казалось неподходящим для существа, которое разрушало стены. «Он думает, что ослабил нас, не так ли?» — спросил Галин. «О, думаю, так и есть, и он это знает, Фиск», — сказал Ран. «Первая окружная стена и внешние укрепления разбиты до населенный пункт. Посмотрим, что он бросит на стены. Может быть, отвлечь их на несколько часов, всыпать, пока мы отойдем на вторую или даже третью, чтобы закрепиться там». Населенный пункт. Непригодность. Ран не расценивал первую окружную стену как пригодную оборонительную позицию. И явно сомневался насчет второй окружной. «Если мы отойдем на третью, — сказал Гален, — мы сократим наши возможности». «Я знаю, Фиск, я знаю». Горгонов рубеж прежде был известен под названием Горгоновы врата, когда дворец все еще был дворцом. Рубеж указывал, что это гражданское строение, переоборудованное в укрепление, в противовес возведенным непосредственно в качестве бастионов. Он был частью внешнего кольца, исходного яруса укреплений на подходе к Львиным вратам и Санктуму Империалис. Горгоновы врата никогда не были крепостью, всего лишь великолепной триумфальной аркой на внешней магистрали. Преторианец укрепил его так же, как и все в императорском дворце за изнурительные месяцы подготовки к осаде. Отделку сняли, стены укрепили и расширили, некогда прекрасный мрамор, ауслит и тесанный камень закрыли практичной броней. Там, где когда-то перед воротами располагались Троянов парк и Санатиновы сады, соорудили 4 полусферы укреплений. 4 новые окружные стены, ощетинившиеся казематами и оборонительными батареями, а перед ними передовые укрепления. Все были соединены редутами и вспомогательными траншеями. За 6 месяцев церемониальные ворота, отмеченные в монографиях о дворцовой архитектуре за их мирную красоту, переоборудовали в уродливую 5-уровневую крепость. Гален понимал, почему. Каждая подготовительная симуляция показывала, что их атакуют. Зачем наступать на действующие бастионы и крепости, защищающие Колоссы и Мармакс, когда можно прорваться через церемониальную достопримечательность и дойти до самого Санктума? Горгон падет. Гален знал это, Ран знал. Дорн знал. Пертураба знал. Вопрос заключался в том, как долго они продержатся. Как долго они задержат наступление предателей. Сколько материальных затрат выжмут защитники из воинства изменников для их захвата. Насколько истощат вражеские силы, прежде чем те достигнут львиных врат. «У нас все еще есть частично действующая пустотная защита», — напомнил Гален, проверяя ауспик. «Сохраняем 88-процентное покрытие над окружными стенами». «Значит, атака будет наземной», — кивнул Ран. «Как дела с бронетехникой?» «Та, что имелась, оттянута на третью», — ответил Гален. «За исключением машин, которые участвовали в первых вылазках». В начале штурма подразделения быстрых поборников и церберов атаковали из бастионов, охотясь и уничтожая артиллерийские силы. Каждый надеялся добраться до них, как лисица до кур. Но у них не вышло. Противотанковые машины были уничтожены сильным фланговым огнем. Когда пыль начала немного рассеиваться, Гален увидел к югу почерневшие остовы, некоторые все еще горели. «Выдвинуть вперед бронетехнику, лорд?» — спросил Гален. Ран покачал головой. «Только чтобы их снова опрокинули?» «Нет, они нам понадобятся на второй и третий. Но прикажи им быть наготове и прогреть двигатели». Гален отвернулся, передавая вокс-команды. Раздался чей-то крик. «Наземная атака!» Через пыль и фуцелиновый дым подходили штурмовые шеренги. Быстро приближались тысячи пехотинцев в разомкнутом строю. А также легкая бронетехника. Хищники, штурмовые танки, бронетранспортеры, поднимая столбы коричневого дыма, словно кильватерные струи реактивных катеров. Первыми атаковали наземные силы. «Построиться», — невозмутимо приказал Ран. Вдоль остатков бруствера лязгнули осадные щиты. Болтеры вставлены в бойницы. Расчеты вращали и поворачивали то, что осталось от настенных орудий. Некоторые не двигались. Расплавились лафеты. До подхода частей имперской армии все еще оставалось 7 минут. Гален усилил оптический сигнал. Резко приблизилась атакующая орда. Звероподобные недолюди, напоминающие сказочных великанов-людоедов, из широких ревущих пастей которых вылетала слюна. Штурмовые части темного механикума, похожие на кошмары, вызванные из самых темных эпох технологий. Подразделения предательской армии, размахивающие непристойными знаменами. Среди них громадные легионеры Гвардии Смерти и Железных Воинов. Они двигались медленнее, но неумолимо. Гален не стал усиливать аудиосигнал. Ему не хотелось снова слышать ревущее скандирование. «Стоим или отходим, капитан?» спросил он. Времени на отход ко второй окружной все еще хватало. «Я устал слышать их крики», — ответил Ран. «Думаю, мы останемся и перережем немного глоток». К этому момент Гален уже слышал скандирование. «Император должен умереть! Император должен умереть!» «Прицелиться», — приказал Ран. По всей стене зазвучали жужжания и звон дальномеров и автозахватов болтеров. «Что думаешь, Фиск?» — спросил Ран. «30 к одному. 35, может, 40». «Расклад претерианца», — ответил Ран. Он прицелился. Жужжание, звон. «Еще один день на стене», — сказал Гален. «Ха! За это, друг, ты получишь окрик», — сказал Ран. «30 метров, пожалуйста». «Да, капитан». Гален поднял свой фобос, почувствовал, как его прицельные системы синхронизируются с авточувствами шлема. Он прицелился точно в голову шагающему железному воину. Проигнорировал захват цели и следил, как уменьшаются цифры на дальномере. 200 метров, 170, 150. «За вашу славу, братья!» — выкрикнул он. «И во славу Терры!» — ответили хором все, даже Ран. 75 метров, 60, 50, 40. 35. 30. Огонь!» Болтеры начали стрелять. Вдоль вершины окружной линии и в казематах в стене замигали яркие вспышки. Первые попадания пришлись точно в цель. Каждое было смертельным. Фронт атакующей волны смялся. Тела разрывались в движении, взрывались, падали навзничь, опрокидывали других. Воины падали, спотыкаясь об убитых впереди или разрывались следующим залпом болтерных снарядов. Атакующая волна застопорилась в середине, фланговые части обогнали избиваемый центр. Гален рявкнул приказ, и его фланговые подразделения расширили сектор обстрела, уничтожая вырвавшихся вперед врагов. Настенные орудия начали с лязгом разворачиваться налево и направо. Ряды изменников изогнулись. В воздух поднялись грязь и камни. Пришел ответный огонь. Неточный и яростный, ведущийся на ходу, но мощный, молотящий по поверхности стены, линиям брустверов и щитов. Затем несколько более точных выстрелов из болтеров космодесантников-предателей. Их оружие снабжено стабилизаторами. Братья-имперские кулаки слетели со стены со снесенными головами и пробитыми телами. Гален поменял магазин, чувствуя, как осадный щит дергается от попаданий. Несмотря на большие потери в передних рядах, вражеское воинство продолжает катиться из пыли. Больше, чем кулаки представляли, гораздо больше. Они добрались до внешних укреплений, хлынув между разбитыми каменными контрфорсами и перепаханными земляными насыпями. Ослепительный ураган перекрестного огня хлещет между бастионом и землей. По команде Галина его братья перемещаются оборонительными парами. Один стреляет со стены, срезая каждого, кто пытается взобраться, а его товарищ прикрывает его краем щита, продолжая вести огонь в основную массу. У основания стены начинают собираться кучи тел, скапливаясь как опавшие листья, наполовину погруженные в грязь и лужи сточной воды, которые образовались между контрфорсами насыпей. Шторм захлебнулся. Войско предателей откатывается обратно в беспорядке и замешательстве. «Мы убедили их в их же тупости», — заметил Гален. «Нет, брат», — возразил Ран. «Это был отвлекающий удар. В зоне видимости появились предательские псы войны, выйдя из клубов пыли. Их голеностопы обтекает отступающая пехота. Три машины из Легио Вульпа увеличили скорость. За ними громыхал более массивный владыка войны. Чудовище вырисовывалось на фоне тошнотворной, освещенной сзади пыли. Стена начала дрожать. Да, отвлекающий удар. Бросить пехоту на первую окружную, чтобы удержать имперских кулаков на позиции, помешать им отойти, затем направить титанов, выжечь их на позициях. Вот как преодолевается оборона. Приманка и удар. «Плохое решение с моей стороны», — сказал Ран Галину. «Нет, лорд». «Да, так и было», — резко оборвал лорд Сенешаль и посмотрел на Галина. «Приготовься к быстрому отходу». Галин начал отдавать приказы. Наступающие машины производили устрашающее впечатление. Гален не узнал гиганта владыку войны. Он был похож на модель Марс-Альфа, но изменился, как и столь многие братья, с которыми кулаки когда-то стояли плечом к плечу. Знаки отличия крестового похода исчезли. Борта покрывали звериные гребни и грубо намалеванные символы, а корпус почернел, как будто титан прошел тысячу лиг через обжигающее пламя, чтобы сразиться с ними. С конечностей и паха свисали цепи, а рваные знамена провозглашали мерзкие идеи в рунах, вид которых вызывал у Галена отвращение. То, что он сначала принял за бусы, оказалось голыми человеческими трупами, раскачивающимися на цепях. Машина выглядела больной, похожей на скелет, ее поступь нечеткой, будто хромающей, хотя скорее от хронической болезни, чем раны. Бронированная голова, сгорбившись между массивной парой орудийных платформ плечей, была переделана в форму огромного человеческого черепа. В глазницах сияли огни кабины, а из открытых вопящих челюстей, словно языки, выступали пушки Гатлинга. Заревели боевые горны. Его сопровождали такие же уродливые титаны-псы войны. Их поступь напоминала нелетающих птиц. Сначала они устремлялись вперед, затем быстро возвращались к ногам владыки войны, восстанавливая строй. «Салемнис Беллус», — пробормотал Ран. «Узнаешь его?» — спросил Галин. «Едва», — ответил Ран. «От той машины мало что осталось. Трон, у меня разрывается сердце, когда я вижу, как унизили такое славное оружие». Орудие наступающих машин открыло огонь. «Мегаболтер». «Турболазер». Потоки выстрелов из вращающихся установок трех псов войны. По окружной линии прокатилось разрушение. Железобетон разрушался. Участки стены взрывались, обваливаясь лавинами каменной кладки, пыли, огня и осколков брони. В воздухе разлетались тела в желтых доспехах. Каземат-16 замолчал, горловину его башни вырвало, вся орудийная платформа соскользнула со своего основания и рухнула вниз, боеприпасы детонировали безумной чередой наслаивающихся взрывов. «Отступаем!» — завопил по воксу Галин. «Быстро на вторую!» Взрыв сбил его с ног. Вокруг него закружили пламя и гравий. Сильная рука подняла капитана на ноги. «Нет, брат», — сказал ангел, глядя на потрескавшийся визор Галина. «В этом нет необходимости. Пока». Сангвини отпустил его и повернулся к искореженному краю стены. Он спрыгнул во вздымающиеся завесы огня и расправил крылья. «Неужели я это видел?» — спросил Ран, оттаскивая Галина в укрытие. «Он с нами», — ответил Галин. Великий ангел пришел не один. Из проемов и тыловых лестниц на стену спешили легионеры. Воины в кроваво-красных доспехах приветствовали братьев седьмой го рукопожатиями, оттаскивали их назад, давали им время перезарядить оружие и перевести дух, тем временем сами занимали позиции. Балтеры кровавых ангелов присоединились к грохоту. Свежая кровь, но по-прежнему всего лишь кровь. Даже концентрированный огонь космодесантников не мог уничтожить боевую машину. А вот ангел Ваала — совершенно другое дело. Он парил над скатами из камней у подножья поврежденной стены, над разбросанными и изувеченными вражескими трупами, сраженными имперскими кулаками, влетал в миазматический туман из пыли, дыма и огня, поднимался на взмахах могучих крыльев, оставлявших за ним вихри в дыму. Примарх кровавых ангелов пролетел низко над землей, словно охотящийся орел, изумительно лавируя между потоками турболазерного огня, пытавшихся выследить его, и врезался в морду ближайшего пса войны. Он вонзил копье прямо в верхнюю часть командного отсека, пробил нечеловеческие символы, пробил древнюю броню, пробил оболочку вспомогательных систем, пробил силовые цепи. Копье вошло глубоко. Сангвини повернул древко, поперевшись ногами в корпус кабины и сильно хлопая крыльями, чтобы сохранить равновесие. Пес войны завизжал и пошатнулся, оступившись. Титан размахивал массивными оружейными руками в тщетной попытке скинуть врага со своей головы, словно ребенок, отмахивавшийся от назойливых шершней. Великий ангел вырвал копье и упал спиной назад. Затем крылья поймали воздух, падение превратилось в полет, и он помчался словно ракета над перепаханной землей, ждущей его падения. Пес войны попятился назад, и зияющие пробоины в голове сыпались искры. Раздраженный владыка войны, заботясь о своих щенках, повернул торс, отслеживая низкую и стремительную траекторию полета Сангвиния. Ужасающая огневая мощь разорвала землю, грязь и плиты камнебетона на куски, выгрызая в земле пылающий полумесяц. Сангвиний умчался от преследующего урагана огня. Крылья примарха несли его быстрее, чем владыка войны мог разворачиваться. Ангел снова сделал вираж, разворачиваясь, поднимаясь, работая крыльями на пределе сил, и атаковал правый борт машины, которая некогда с гордостью именовала себя Салемнис Беллус. Он поднимался вдоль титана вертикально вверх, вскрывая наконечником копья бортовую броню. Великий ангел оставил в машине длинный уродливый разрез от бедра до грудины, из которого извергался пепел и черная жидкость. Он поднялся над владыкой войны в 40 метрах от земли, зависнув на миг, и прыгнул на его плечи, прямо на бронированный затылок головы черепа. Копье телеста вонзилось в тыльную часть головы титана. Из боевых горнов машины вырвалось отвратительное задыхающееся фырканье. Огромный титан дрожал и раскачивался. Оба глаза выбило, из глазниц черепа вылетели пламя и фрагменты остекления кабины. Сангвини сжал оружие еще крепче. Копье, вошедшее глубоко в основание черепа машины, на миг засветилось и выбросило импульс энергии в Солемнис Беллус. Второстепенные взрывы рванули в поясных узлах, бедрах и из тыльной части двигательного отсека. Сангвини вырвал копье, устремился вперед и взлетел, поднявшись над носом машины, когда с ней покончил смертельный взрыв. Из тела машины вырвалось яркое пламя адского взрыва, оторвав одну из оружейных конечностей. Титан с заблокированными ногами завалился в бок и рухнул на землю с такой силой, что поднялись целые волны грязи и грунта. Земля задрожала. Стена задрожала. Гален с трудом удержался на ногах. При падении голова гиганта столкнулась с внешним выступом подпорной стены и выгнулась назад, и так осталось лежать, таращась со сломанной шеей в блеклое небо. По колоссальному металлическому каркасу прокатилась волна детонаций. Взорвались погреба боезапаса, выбросив языки пламени и расплавленную сталь. Земля, грязная вода и обломки, выброшенные в воздух огромным взрывом, начали падать в полукилометровом радиусе стремительным ливнем жижи, жидкости и металлических обломков. Сангвини приземлился на истерзанную землю перед своей жертвой. Освещенный огромным погребальным костром бога машины, он выпрямился, сложил крылья и с шипящим копьем в руке посмотрел на трех псов войны. Тот, которого он ранил, все еще извергал искры и дым из пробитой головы. Он скулило и ревел. Все три машины остановились. Они переключили оружие и омыли примарха кровавых ангелов системами самонаведения. «Хотите продолжить?» — крикнул им Сангвиний. «Решайте». Последовала долгая пауза. Затем псы войны одновременно пришли в движение. Они сделали шаг назад, развернулись и побрели назад в дым тем путем, которым пришли. Позже, когда об этом бою рассказали, кто-то настаивал, что даже примарх, даже славный великий ангел, не мог привести в замешательство трех титанов. И хауспики, должно быть, засекли танки убийцы титанов, теневые мечи или клинки убийцы, которые подошли 2 минуты спустя. Но Гален знал, что он увидел. Сангвини взлетел и направился к внешнему бастиону. Кровавые ангелы поднялись из своих только занятых позиций на линии бруствера, когда он пролетел над ними. Имперские кулаки стучали прикладами болтеров по своим щитам грубым хором воинских аплодисментов. Примарх приземлился. Он на миг оперся на копье, как человек, отдыхающий после тяжелой работы. Черная смазка владыки войны и масло-кровь забрызгали его украшенный золотой доспех, прекрасное лицо, солнечный лабарум за головой. Они стекали с его длинных золотистых волос. «Фафнир», — поприветствовал он Ранна кивком головы и пожал сравнительно маленькую руку лорда Сенешаля. «Милорд», — ответил Ран. «Об этом деянии расскажут истории». «Нет, Ран», — ответил Сангвиний. «Уверен в этом, повелитель», — возразил Ран. «Мне повезло увидеть, как творится миф. Они знали о великом ангеле из древних времен». Искреннее замечание Ранна прежде вызвало бы улыбку и скромный смех. Но улыбок не было. «Об этом не будет никаких историй», — сказал примарх. «Это пустяковое событие. Здесь происходит слишком много историй, мой дорогой брат Фафнир, и большинство забудутся к моменту, когда их место займут следующие. Это происходит повсюду». «Милорд», — только и сказал Ран. Наступила тишина. «Я видел это, Фафнир», — сказал Сангвини. «Отсюда, до ворот, до порта, на внешнем, на Магнификане. Это все и везде. Слишком много историй, миллионы их, всем суждено забыться, так как только последняя строка книги имеет значение». «Тогда нам стоит позаботиться, чтобы ее написали мы», — сказал Ран. Сангвини ответил не сразу. Мельчайший намек на улыбку осветил его глаза. У Галена возникло ощущение, будто восходит солнце, прогоняя адский мрак. «Верно», — согласился Сангвини. Он сделал глубокий вдох и выпрямился. «Верно, брат. Так, давай же попробуем удержать эту линию еще немного». Дорн покинул бастион через врата просителей и направился через внутренний двор к пешеходной дороге. Его сопровождали двое хускарлов. Привратный двор был полупустым. При свете толстых свечей под матовыми стеклянными колпаками группы просителей ждали, пока должностные лица в ливреях разбирались с их петициями. Большинство просителей были высокопоставленными гражданами или гражданскими лидерами, и Дорн знал, что их просьбы были, вероятно, обоснованными. Увеличенные продовольственные пайки, медицинское обеспечение, разрешение на эвакуацию в Санктум. Он также знал, что большинство прошений отвергнут. Это было военное время. Военное. Лишения были необходимым бременем, которое разделяли все, кто был на стороне трона. Его появление вызвало волнение, шум. Большинство уважительно отводили взгляд, но он заметил, что несколько задумались, не подойти ли к нему. Робость взяла вверх. Одна небольшая группа из мужчин и женщин разных возрастов и положений сидела на каменных скамьях у арки. Когда преторианец проходил, один поднялся и подошел к нему. Это был Зиндерман. «Милорд». Хускарл преградил ему путь. «Я прошу всего лишь о минутке, милорд», — обратился старик. «Не сейчас», — ответил Дорн и пошел дальше. Он остановился и повернулся. «Это касается летописцев, Зиндерман?» «Да, милорд». «Сейчас у меня нет времени», — сказал примарх и подумал, у меня никогда его не будет. «Но я поддерживаю проект. Диамантис возьмет ваш проект и выдаст пропуска моей властью». Диамантис, один из хускарлов, взглянул на Дорна. «Милорд? Возьми их проект и скрепи мои гарантии. Выдай им удостоверение, скрепленное моим именем. Просто проследи, что в нем не содержится ничего неразумного». «По каким критериям, милорд?» — спросил Диамантис. «На твое усмотрение», — ответил Дорн. Он развернулся и пошел без дальнейших объяснений. Диамантис посмотрел на Зиндерманна. «Так в чем дело?» — спросил он. «Летописцы, лорд», — ответил Зиндерман. «Новый орден. Небольшой, уверяю вас». «Думал, что мы давно закончили с этим», — сказал Диамантис. «Милорд Дорн». Начал Зиндерман. «Я слышал его», — сказал Диамантис. «Проект у вас с собой?» «Вот», — ответил Зиндерман, вынув из пальто сложенный пергамент. Дорн прошел под старой аркой и вышел на пешеходную дорогу. Это был широкий высокий мост, который пересекал глубокую пропасть между бастионом Бхаб и вершиной меньших барабанных башен к западу. Мост также освещался свечами в стеклянных колпаках. Небо над головой бурлило темнотой, которая выглядела как низкая грозовая туча. Примарх слышал треск и стон пустотных щитов, неравномерный шум и грохот далекой и постоянной бомбардировки. Южный горизонт освещался тусклым и пульсирующим оранжевым светом, на фоне которого вырисовались громадные львиные врата и соседние башни. Далеко внизу, под мостом, подъездные улицы и проезды были забиты людьми. Ручейки перемещаемых граждан вливались в Санктум Империалис. Чиновники и адептус Арбитес со световыми шестами направляли каждый длинный переселяющийся конвой к временным убежищам. Павильонам, библиотекам, спортзалам, театрам. Каждое приличное помещение, которое можно было реквизировать и использовать. Беженцы заходили через львиные врата и другие проходы в последней стене, изгнанные из своих домов в Магнификане и внешнем, и отчаянно желающие найти убежище в единственной зоне императорского сверхдворца, которая все еще считалась безопасной и целой. Дорн видел людей с маленькими сумками вещей, с ручными тележками, с детьми. Сколько миллионов были изгнаны из портовой зоны и северных районов внешнего? Сколько еще миллионов последуют за ними? Куда они пойдут, когда враг пробьет последнюю стену? На середине моста Дорн понял, что слышит странный постоянный звук, которые его генетически усиленные чувства уловили на фоне стона пустотных щитов, приглушенной бомбардировки и тихого гула бесконечных голосов далеко внизу. Он остановился. «Милорд?» — обратился Кадвалдер, оставшийся с ним Хускарл. Дорн поднял руку. «Этот звук». «Откуда он исходил?» «Лампы». Стеклянные колпаки мостовых фонарей дрожали в своих креплениях, очень слабо, невидимо, но он слышал их вибрацию. Он понял, что мост тоже дрожит очень, очень слабо, так незначительно, что обычный человек не мог этого почувствовать. Но она была. Как Зиндерман назвал ее? Дрожь. Весь дворец дрожал. Не от страха. От постоянных внешних ударов. Преторианец продолжил путь, добравшись до подковообразной арки пристройки, и вошел внутрь. Барабанная башня не уступала возрастом Бхабу, но была крошечным братом своего огромного и уродливого соседа. У верхнего прохода примарха ждал кустодийский префект-хранитель. Царственная золотая статуя в ниспадающем багровом плаще, вертикально держащая украшенный кастилянский топор. «Милорд», — поздоровался он. «Префект Сутому», — ответил Дорн. «Он ждет?» «По вашему желанию». Кустодий провел их внутрь. Дорн попросил личной встречи вдали от бастионной суеты. Никаких обычных залов совещаний или приемных покоев. Всего лишь небольшая комната в массивной каменной вершине барабанной башни. Константин Вальдор ждал внутри. Капитан-генерал Легио Кустодес сидел за длинным столом. Его сверкающий шлем лежал на столе рядом с локтем. На столе стояли десятки цилиндрических свечей, их пламя давало единственный свет в старой комнате. «Необычно», — отметил Вальдор, когда Дорн вошел. «Уверен, вы простите», — ответил Дорн. «Какое дело, милорд?» — спросил Вальдор. Дорн взглянул на Цутому и Кадвалдера, которые встали у дверей. «Вы можете идти», — сказал он им. «Сутому можно доверять», — заверил Вальдор, подняв бровь. «Как и моем Хускарлу», — быстро ответил Дорн. Он на миг задумался. «Оставайтесь», — сказал он двум воинам, «но соблюдайте строжайшую секретность о том, что произойдет». Он сел лицом к повелителю Легио Кустодес. Они были старыми друзьями, но между ними присутствовало напряжение. «Итак, что произойдет?» — спросил Вальдор. Дорн поднял указательный палец. «Не все сразу», — сказал он. «Сначала небольшой разговор. Не думаю, что мне нужно напоминать вам, что в эти дни у нас крайне мало времени для подобной роскоши», — заметил Вальдор. «Сделайте одолжение». Вальдор пожал плечами. «Как вы уладили дела с вашим братом?» — спросил он так, будто вопрос был заурядным. «С Джагатаем?» «Приемлемо. Он хочет атаковать порт». «Вполне ожидаемо». «Оборонительные доктрины не относятся к его предпочтениям», — согласился Дорн. «Вы несправедливы», — возразил Вальдор. «Просто Каган защищается, атакуя. Его легион всегда был исключительно мобильным. Они рвутся в бой. А порт — подходящая и заслуживающая внимания цель. Кто-то скажет «ключевая». «Он так и сказал», — ответил Дорн. «Уверяю вас, я никогда не видел, чтобы он так злился на меня. Или, возможно, на мир. Или на меня и мир. И я никогда не видел его таким уставшим. Печальный день для всех нас, раз такие, как вы и ваш брат, устают», — сказал первый из 10 000. «Все устают, Константин», — сказал Дорн. Он откинулся в кресле и смотрел на пляску пламени свечей. Текучесть кадров в бастионе страшная. Офицеры заболевают, срываются, страдают от нервного истощения. Каждые несколько дней знакомишься с новыми лицами. Новые офицеры, новые помощники, новые генералы сменяют прежних, комплектуют смены. Продление дежурств изматывает. Сколько они спят? 3 часа. Потом огромный объем информационного потока. «Мы не обладаем вашим разумом, Рогал», — Делу не помогает, когда Джагатай врывается из порога, отстраняет двух достойных старших офицеров. За какой проступок? За усталость. Если на чистоту, за то, что они люди. Кого? Не Борон. Не может быть. И другого. Брон, милорд, подсказал стоявший у двери Кадвалдер. Точно, Брон. Я найду им применение в другом месте. Нам нужны все имеющиеся хорошие офицеры. Все же, Савл Неборан был здесь с первого дня, сказал нахмурившийся Вальдор. И, возможно, он выгорел. Бывает. Он не слишком стар для передовой? Спросил Вальдор. Я в том смысле, что он всего лишь человек. «Не думаю, что в этой ситуации фактор возраста все еще имеет значение», — сказал Дорн. Они замолчали. Пламя свечей дрожало. Ни примарх, ни кустодий не были сильны в неформальных беседах. «Всего лишь человек». Слова Вальдора повисли в дыме свечей. Ни один из них не был человеком. Они оба были одарены долгой жизнью, чтобы пережить войну и стремиться к чему-то помимо нее. Но они знали только войну, и это продолжалось для них уже слишком много смертных поколений. За их жизнь люди рождались, жили и умирали от старости несколько раз, а война все продолжалась. Дорн и Вальдор никогда не говорили об этом, но они оба в глубине души страшились, что по необходимости оказались скованы одной ролью и никогда не оставят ее. Они не могли говорить беспечно и непринужденно, как люди, или остановиться, чтобы подумать о нюансах культуры. Они не могли расслабиться или задуматься. Воинская ответственность вытесняла из них все прочие заботы. Даже простейшая беседа сводилась к логистике и стратегии. «Люди жили и умирали, как у воды», — думал Дорн. «Где они находили время в своей короткой жизни на то, чтобы быть еще кем-то, кроме как воином, когда я не могу найти в своей? А ведь я должен был находить его». Я должен быть таким разносторонним. Солдат — это всего лишь одна из граней. «Мы были рождены для большего», — пробормотал примарх. Вальдор взглянул на него. Преторианец понял, что неосмотрительно произнес это вслух. Он собрался отмахнуться от своего замечания, но капитан-генерал Кустодиев не отвел взгляд. Он просто кивнул. Его глаза выдали грустный намек на понимание. «Да, были», — сказал он. «Рожденные творить будущее». «И наслаждаться им», — добавил Дорн. «Да, наслаждаться. Быть его частью, а не просто повивальной бабкой. Когда нас создали, будущее стало целым. А теперь есть только война». Вальдор выдохнул, затем рассмеялся. Он потер полоску коротко стриженных волос, которая тянулась по бритому черепу. «Мы возьмем верх, Рогал», — сказал он. «Однажды вы сломаете свой меч и повесите щит, и будете сидеть, смеяться и смотреть через это окно на золотые башни, стоящие без страха, без пустотных щитов и батарей, освобожденные от малейшей вероятности угрозы, благодаря тому, что мы делаем сейчас». «Вы ведь верите в это без всяких сомнений, не так ли, Константин?» «Я должен. Альтернатива неприемлема». «Но, судя по вашим словам, вы не видите в этом будущем себя?» — спросил Дорн. «Мой долг никогда не закончится», — ответил Вальдор. «Примархов создали для строительства Империума. Ваша задача, какой бы сложной она ни была, конечно. Моя нет. Кустодии рождены всего лишь для его защиты. Вот что мы всегда делаем». «Вы всегда считали, что примархи были ошибкой, ведь так?» — спросил Дорн. Вальдор взглянул на него. «Я...» «У вас были опасения?» «Мои прошлые чувства едва ли имеют значение», — ответил Вальдор. «Особенно сейчас. Мы сражаемся вместе. Вы и я, подле него, против наступления ночи. Мы должны быть союзниками без сомнений и упреков, и я верю, что так и есть». Он вздохнул. «Итак», — сказал он, быстро отвлекая их от размышлений, — «вы говорили. О вашем брате?» «Я позволил ему немного покипеть», — сказал Дорн. Затем отвел в сторону и сказал, что он мог бы получить порт. «Взять его с моим благословением. Речь не в том, будто я собираюсь пойти в бой вместе с ним. Я просто попросил, чтобы он отправился со своими силами туда через колоссы и сначала немного поработал там для укрепления фронта, чтобы войска в порту могли отступить, если им придется». «Он согласился?» «Да. Это подвижный бой. На данный момент боевые действия перед колоссами маневренные. Белые шрамы получат свободу. Но он понимает мои намерения. Сохранить ему лицо?» Дорн кивнул. «Джагатай знает, что я не могу пожертвовать одним из двух своих верных братьев в Гамбите в порту, независимо от потенциального выигрыша. Но он сказал то, что сказал. Он знает, что ситуация в колоссах паскудная, и с каждым часом становится хуже. Он там застрянет. Он поймет, где больше всего нужен». «Значит, вы хотите его направить туда?» «Я хочу его отправить туда. Хан у колоссов, ангел у Гаргона. Но ему будет казаться, что я согласен с его стремлением к агрессивной тактике. Лица сохранены, и честь спасена». «Значит, вы манипулировали им?» «Да. И мне это не нравится». Дорн вздохнул. «Трон, он же хан. Великий боевой ястреб. Его боевая доктрина превосходна. Как полководца я выше ставлю только Робоута». «А Робоута здесь нет». «Нет». Вальдор кивнул. «Я согласен с вашей оценкой. Робоут. Хан. На самом деле есть только еще один». «Не льстите мне, Константин». Вальдор улыбнулся. «Я даже не включаю вас, Рогал. Вы — преторианец. Список начинается с вас. Нет, я имел в виду в былые времена». «Ах, да, он. Именно, он. Что ж, он — та проклятая причина, по которой мы все это делаем», — сказал Дорн. Он на миг задумался. «Нет, мне не нравится манипулировать Джагатаем. Но это необходимость. Он подчеркнуто независим. Ангела же я просто прошу, и он делает. Это другой вид лояльности. А вы?» «Я?» — удивился Вальдор. «Вы мне нужны у колоссов». Вальдор нахмурился. «Мой единственный долг — защищать его», — просто ответил он. «Кустодии отошли в Санктум». «Что?» «Мне нужна ваша сила на поле битвы», — сказал Дорн. «Мы должны быть союзниками, и я верю, что так и есть». «Думаю», — неохотно уступил Вальдор, «что я могу выпустить кустодиев на поле боя, при условии, что основные силы останутся на страже Санктума». «Говорите, колоссы?» «Да». «Следить за вашим братом?» «Нет, сражаться с ублюдками». «И следить за ним?» «Да». Вальдор чуть улыбнулся. «Честно говоря, я рад этой стычке», — признался Дорн. «Позволить хану немного сделать по-своему». «Почему?» «Вся эта боевая сфера — это моя борьба с повелителем железа. Стратегия — контрстратегия. Доктрина против доктрины. И мы оба знаем это. Мы оба читаем друг друга, предугадываем. И мы оба хороши в этом. Вы десятилетиями тренировались. Я никогда не думал, что дойдет до практического испытания. Я просто беспокоюсь, что мы слишком хороши в этом. Маневр, контрманевр, маневр, контрманевр. Тупик. Но если я могу внести непредсказуемый фактор, который я не создавал специально. Как получивший волю великий хан? Спросил повелитель Легио Кустодес. Дорн кивнул. Это может внести небольшой элемент импровизации. То, что Пертураба сделал с нами в порту Льва. Он позволил Крайгеру провести свою атаку, и это дорого обошлось нам. Возможно, я смогу поступить также в большем масштабе с Джагатаем. Возможно, в свое время этого будет достаточно, чтобы разрушить ожидания дорогого Пертураба и перечеркнуть его решение. «Выходит, — сказал Вальдор, — ваш сложный и всесторонний план войны теперь включает неподдающийся планированию элемент». «Это странное время, Константин». Вдруг пламя всех свечей задрожало. Пара погасла, выбросив струйки голубого дыма. Внешняя дверь открылась и закрылась без всякой реакции со стороны Кустодия и Хускарла. Теперь они запоздало пришли в движение. По комнате прошло странное успокаивающее давление. Рядом со столом возле Дорна появилась полутень, словно участок воздуха замазали смазочным маслом. Сутому и Кадвалдер поняли, что это было, и опустили оружие. Дорн на секунду сконцентрировался. Даже прямо перед ним она перемещалась с легкостью периферийного образа. Джиняция Кроли, госпожа безмолвного сестринства, отдала ему честь. «Рад, что вы присоединились ко мне, госпожа», — сказал Дорн. В ответ она с бесстрастным выражением на бледном лице изобразила знак. «Да, куда пожелаете», — ответил Дорн, прочитав мысли знак ее рук. Кроли села в дальнем конце стола. Кивнула Вальдору. Гнетущая пустота ее психического небытия пропитала комнату, словно эпилептический припадок. Присутствующие почувствовали неправильность в воздухе. «Я попросил госпожу Кроли присутствовать по той же причине, по которой попросил незаметное место», — пояснил Дорн. «Чтобы гарантировать секретность нашей беседы». «Значит, теперь мы можем обойтись без праздных бесед и начать», — спросил Вальдор. Открылась внутренняя дверь. Из вестибюля появился Малкадор Сигелит в мантии с надетым капюшоном. Он занял свое место на другом конце стола. «Теперь можем», — сказал Дорн. 3. Кроли. Говорите шепотом. Пункт сбора. Я понимаю, что присутствую просто как плащ. Я — инструмент, который положили на дальний конец стола, чтобы другие могли свободно говорить. Я — пустое место, и именно моя пустота делает меня необычайно ценной. Они едва замечают меня. Они стараются. Даже с их бессмертными чувствами им приходится прикладывать усилия. Я что-то размытое. Пятно. Кусочек отраженного света, в котором, если присмотреться, иногда появляется изображение женщины. Они не присматриваются, если только не обращаются ко мне. На меня трудно смотреть. И еще труднее выносить. Я — боль в их суставах, скрип в их зубах, вкус желчи в их горлах. Я вижу все. Я не участвую. Я здесь не для того, чтобы говорить. Я здесь, чтобы быть. Поэтому я наблюдаю, потому что больше мне нечего делать. Я наблюдаю, как мерцает пламя свечей. Как и у снежинок, одна и та же форма никогда не повторяется дважды. Поднимавшиеся струйки дыма от фитилей, которые просто погасли, когда я вошла. Завитки дерева на столешнице, тесные линии, обозначавшие прошедшие годы. Каменные стены старой галереи. Шершавые. Эмблемы, некогда представлявшие собой барельефную резьбу, от мимолетных прикосновений и быстрого течения времени стерлись до слабых очертаний. Когда-то это место было часовней. Я так читала в книге. Священное место, когда священному еще позволяли существовать. Интересно, о чем здесь молились? Здоровье? Победе? Долгой жизни? Хорошем урожае? Какие были изображения? Вон та фигура. Это был бог? Медведь? Олень? Алтарь? Сейчас трудно сказать. Я узнаю некоторые, но тогда можно представить и облака, и увидеть драконов, богов и полубогов в небесах. Разум сам делает это. Он заполняет пробелы и создает видимость смысла там, где смысла не хватает. Невозможно сказать, что было на самом деле на этих стенах. Мифы стерли. И все же боги, полубоги и герои еще существуют. Я сижу и смотрю, как они разговаривают. Интересно, кто напишет их мифы, и сохранятся ли они или будут стерты временем и вероломной человеческой памятью. Они могли бы сложить хорошие мифы. Надеюсь, у них получится. Рогал, я восхищаюсь им. Он говорит. Он — средоточие всего нашего доверия. Все возложено на него, как самая тяжелая броня из когда-либо созданных, защита, выкованная из сверхплотной материи, нейтронной звезды. Его доспехи удивительно просты. Великолепные, да, как и положено примарху сыну, более украшенные, чем броня, которую